Глава 19. «Много я пропустила!» Шепотом поинтересовалась у Вилки, которая восседала в центре трибуны и с азартом следила за происходящим на арене. Как настоящая подруга, она заняла мне одно из лучших мест, с которых открывался великолепный обзор на бойцовое поле. Суоки находилась рядышком и светилась, явно чем-то довольная. Судя по тому, как близко друг к другу сидели девушки, нетрудно догадаться, что они нашли общий язык. Если раньше она была просто одной из землянок, с которой старались держаться вместе, то теперь можно с уверенностью назвать ее подругой. Собственно, если рассматривать эти отношения с точки зрения полезности, то дружба с королевой ледяных эльфов в будущем вполне могла перерасти в полноценный союз между, хотя бы Зиулом, Зариндиэлем и Р-Оргом. «Чем уже успели порадовать нас женихи?» А в ответ тишина. Несмотря на то, что Виолетта проигнорировала первый вопрос, сдаваться не собиралась. «Орк уже выступал? А Шуй? А змеёныш твой?» «Адель!» — шикнула Блонди. «Не называй Зимитруса змеёнышем. Между прочим, он из-за тебя не может сменить облик на человеческий. И нет, они еще не выступали». «А Сёма?» кивнула в сторону китаянки. «Наверное, уже был, раз у нашей малявки глаза блестят». «О, это было потрясающее зрелище. Ты многое потеряла, не увидев боя между лесным и снежным эльфами. В какой-то момент думала, что Сомельен убьет Лавальета». «Что так? Не поделили чего?» «Оказывается, эти два рода и так враждуют. Но после того, как лесной преподнес Суоки подвеску, снежный заревновал. Ты бы видела, каким испепеляющим взглядом он вчера одаривал соперника. Ух! Полагаю...» Тут Виолетта склонилась ко мне и прошептала. «За этой ледяной надменностью, с какой расхаживает невозмутимый искристый лорд, скрывается бушующий ураган. Впервые кому-то завидую», — с горечью призналась Блонди. «По-доброму, конечно. Но я никогда не видела, чтобы двое так вспыхивали при взгляде друг на друга. Между ними будто молнии проскакивают». «Угу», — вяло проследила взглядом, как Колин Ротнерк или все же Варт, не разберешь этих близнецов. Ловко орудуя шипастой булавой на длинной цепи, метко сбивает крошечные мишени. «У тебя со змеем все не так? Нет искр, да?» «По-другому все», — ответила Вилка с тяжелым вздохом. «Я, как увидела его, поняла. Он! Во мне все замирает, стоит только в его сторону посмотреть. Или, как сейчас, просто знать, что Зим неподалеку». «Ого! Да ты никак влюбилась!» Симптомы были налицо, а также причины страданий, что, несомненно, скрывались за показным спокойствием. «Что, непривычно быть одной из многих? Привыкла, что самое красивое, и весь мир вокруг тебя вертится». «Он вчера подарил 7 подвесок. 7! То есть ему все равно, кто станет женой?» «С таким лицом впору заламывать руки и рвать на голове волосы», — хмыкнула мысленно. «А ну-ка, слушай сюда». Бесцеремонно схватила Блонди за ухо и притянула к себе. Со стороны, должно быть, это выглядело странно. «Кончай уже сопли жевать. На мой взгляд, ты из всех невест самая красивая. Без ложных комплиментов или лести тебе говорю. А Зимитрус твой, прежде всего, король. Если не женится, его самого и страну ждут нелегкие времена. Он обязан выбрать на этом отборе жену. Если ты готова ко всем трудностям, что ожидают рядом с этим мужчиной, то надо не распускать нюни. Обороться. Ты землянка. Русская, в конце концов. Это когда мы за своих мужиков в огонь и воду не шли? С тобой твой дар, удача. Неужели засомневалась, что она изменит и не даст того, чего ты хочешь всем сердцем? Я даже больше скажу. Только ты и сможешь вернуть Полозу его облик, силой своей любви и веры. Будь смелее. Ты будущая королева и пример для подражания. Надежда и опора трона Зиула, его сердце. Зажги уже, растряси это болото. А мы, Суоки, подмигнула китаяночке, что прислушивалась к разговору. «Тебя во всем поддержим. Так ведь?» Мелкая улыбнулась краешками губ и кивнула. А я, чтобы закрепить успех, протянула раскрытую ладонь. «Давайте поклянемся, что как бы ни сложилась жизнь, если одной из нас понадобится помощь или поддержка, мы обязательно придем на выручку. Зиул, Зариндиэль и Рорг». «Все же серенького выбрала», — ехидно прокомментировала Вилка, накрывая мою руку своей. «Клянусь». «Клянусь». После паузы, нервной такой, во время которой по спине скатились градинки пота, Соки тоже присоединилась к нам, окончательно скрепляя тайный союз. «Я так понимаю, речь о возвращении домой уже не идет?» — подколола блондинка после того, как клятвы были произнесены, и мы вновь обратили внимание на арену. «Помнится, Адель, ты только и мечтала о том, чтобы вернуться». «Ну, если только ненадолго. Так, завершить кое-какие дела, прихватить мелочи житейских. Да и как поняла недавно, никто дома не ждет. А тут слишком заманчивые перспективы». «Да», — мечтательно произнесла блондинка. «Когда мама узнает, за кого я вышла замуж, у нее будет шок». «А ты что скажешь?» — спросила у Суоки. Молчаливая она слишком, малоэмоциональная. По Вилке вот сразу видно, как изменился ее настрой. Уже считает Зимитруса мужем и переживает лишь о том, что скажет мама. «Полагаю, родственники одобрят мой выбор», — уклончиво ответила девушка. «Ну и замечательно. О, смотри, Вилка, кажется, твой змея... Зимитрус выступать будет». Собственно, и без моего замечания Виолетта превратилась в слух и зрение. Она жадно подалась вперед и, кажется, даже дышать стала через раз. На арене, усыпанной песком, появился хвостатый женишок. Царственности и важности ему не занимать. Даже в таком виде. Особенно в таком виде. Он не полз, а будто плыл по земле. Верхняя половина туловища не шевелилась, тогда как нижняя извивалась кольцами, взбивая за собой фонтаны из песка. Обнаженный торс украшали золотые пластины в виде чешуек. Волосы были тщательно уложены и обнимали спину и плечи из сине-черным каскадом. Лоб венчала острозубая корона. Наручи инкрустированы камнями, а живот, где человеческое тело перетекало в змеиное, украшал широкий пояс с золотыми вставками. Перехлестнутые на груди ремни только подчеркивали крепость мышц. И даже несмотря на некоторую хищность черт, присущих Полозу, в таком облике, выглядел он все равно сногсшибательно. По знаку, поданному Зимитрусом, из толпы зрителей выдвинулось четверо храмовников. За глубоко надвинутыми капюшонами плащей, полностью скрывающих фигуры, разглядеть их было трудно. Скорее всего, служители богини не хотели публичности и предпочитали находиться в тени. Мужчины разошлись по углам арены и вскинули руки, направляя их к центру. С волнением отметила, как уплотнился воздух у мужских ладоней, как он закружился сначала в маленьком вихре, а потом, разрастаясь, превратился в концентрированное торнадо. 8 песчаных смерчей понеслись к змею, обступая его со всех сторон. Несколько секунд Зимитрус оставался недвижимым, а потом единым движением, выхватив парные клинки, рукоятки которых торчали из-за спины, и завертелся в немыслимом танце. Полос боролся с песчаным смерчем, будто с живым противником. Причем ловко орудовал не только клинками, но и хвостом, который обрушивался на песчаные вихри, разбивая строй и заставляя их осыпаться на землю. Храмовникам удавалось восстанавливать прежний облик смерчей, но на это уходило время, за которое змей умудрялся развеять 2-3 других магических творения. Через пару минут, которые растянулись на все 10, один из храмовников обессиленно рухнул на землю. Через минуту пал и второй. А двое оставшихся решили объединить усилия. Это было понятно, потому как они перебросились странными жестами, а песчаные вихри вдруг устремились друг к другу, образуя один огромный смерч. За круговоротом песчинок проглядывали очертания самого настоящего монстра, который был не в пример сильнее прежних. Видимо, по желанию магов, песчаный голем, ну, только такое название приходило в голову, обзавелся несколькими конечностями, которые успешно отражали атаки клинков Зимитруса, и не менее сильным хвостом, который соперничал по убойности с живым противником. В какой-то момент мельтешение тел сплелось в единый клубок. Разглядеть, что же там творилось, было невозможно. Даже у меня живот свело от волнения и переживаний за змееныша. Что говорить про вилку? У бедняжки глаза расширились от ужаса, и вся кровь отлила от лица, превратив его в безжизненную маску. «Зим!» Не выдержав напряжения, истошно завопила Блонди. Еще бы чуть-чуть и бросилась спасать своего хладнокровного. Тут уж мы с Суоки вцепились в девчонку и силой усадили на место. Та зажмурилась, закрывая лицо руками. Сжалась вся, плечики затряслись от беззвучных рыданий. «Вон оно! Пробрало как!» Как могла, старалась успокоить Блонди. Гладила ее по плечам, обнимала, говорила что-то ободряющее. Глянуть на арену у самой духу не хватало. А вот малышка Суоки оказалась покрепче нас. Именно она углядела, когда закончился бой, и, тронув меня за плечо, привлекла внимание. «Справился, змееныш!» – с облегчением выдохнула я. Изрядно потрепанный, возвышающийся на куче песка, бывший недавно грозным големом, Зимитрус взволнованно смотрел в нашу сторону. Храмовники бесформенными тушками валялись по краям арены, и около них уже вертелись несколько собратьев, видимо, решая вопрос их реабилитации или транспортировки. «Эй!» – встряхнула подружку за плечи. «Кончай уже истерить! Победил твой женишок, и даже целеханек остался. Смотри, он больше за тебя беспокоится. Ну-ка, улыбнись, да помаши змею ручкой!» Встрепенувшись, вилка отняла ладони от зареванного личика и прикипела взглядом к Полозу. «Ну, что сказать?» Зря девчонка переживала из-за отсутствия искр. В этот момент, можно сказать, молнии засверкали, а уж накал эмоций и вовсе не передать. Блонди сначала вспыхнула от радости, что с избранником все в порядке. Потом она осознала, в каком виде ее сейчас лицезреет весь замок, и уже потом, опухшую от слез мордашку, исказила злость. «Я ее понимаю. Проще самой один раз прибить, чем вот так смотреть, как издеваются над тем, кто стал неимоверно дорог, и быть не в силах повлиять или как-то изменить происходящее. А нахал-то, чешуйчатый, засиял весь, когда понял, что не безразличен нашей блондиночке. И улыбка шальная, как прилипла к нему, и глазки янтарно-зеленые так блудливо засверкали. Ух, и змей!» В общем-то, выступление своих женихов девчонки посмотрели, так что понимаю, почему оставшиеся участники их особо не интересовали. Суоки вызвалась проводить вилку, чтобы та привела себя в порядок, а я осталась в одиночестве наблюдать, что же такого приготовили Шуй с орком. Не дай бог, серенький выдаст что-то подобное. Я ж его скалкой раскатаю и не посмотрю, что в два раза крупнее, и клыков полный рот. Как раз когда на арену вышел степняк, трибуны загалдели в предвкушении очередного зрелища. Собственно, сам Шевар выглядел очень экзотично. Из одежды на нем была цветастая набедренная повязка. Зато всяких амулетов навешано, что на новогоднюю елку. И раскрас боевой наличествовал по всему телу. Грозненько так смотрелось. Папуаса он мне чем-то напомнил. И Кинг-Конга в одном флаконе. Пару раз ударив могучим кулаком в грудь, орк издал громоподобный вопль, чем окончательно покорил мое сердце. «Самец! Мой!» «Ага, вот только если после поцелуя не превратиться в прекрасного принца, скормлю дракону. Уверена, для таких случаев отыщется подходящий на Сольвии. Ну или голову откушу. Образно говоря, вынесу мозг. Это я умею. Как говорили бывшие мужья, в этом мне нет равных». А Шевар тем временем устроил танцы с бубном. Кружась на одном месте, попеременно подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, ритмично отстукивал в позвякивающий бубенцами громадный обод с натянутым на нем куском кожи. «Надеюсь, эта шаманская пляска у него только для особых случаев предназначена, и он не будет громыхать этой колотушкой перед брачной ночью. Иначе этот самый бубен ему на причинное место и натяну». Собственно, смысл безумных вывертов орка проявился уже через 5 минут. Воздух вокруг него сгустился и подернулся туманной дымкой, из которой стали проступать размытые фигуры могучих воинов. Прямо на глазах они обретали плотность, превращаясь из призраков в реальных и чрезвычайно опасных противников. На лицах воинов просматривались следы разложения. Тела хранили следы боевых ран, нанесенных, видимо, в момент, предшествующий их гибели. И ярость, и боль, и отчаянное бессилие от невозможности изменить что-либо читались в мертвых глазах. И эта злоба постепенно перерастала в ненависть и желание убивать. Ну и, естественно, они накинулись на того, кто потревожил их покой и находился рядом, на Шевара. «Мамочки!» икнула от испуга, сообразив, что Шеварчик сейчас будет драться с целой армией обозленных духов. «Прибью! Как есть, сама прибью! Ишь, удумал чего, паразит клыкастый! Как же так, а? Ой-ой! Осторожнее же! Сзади! Мочи его!» Не стесняясь в выражениях, поддерживала Серенького как могла. И не я одна. Дамочки-то остальные, вдохновленные примером, не меньше моего улюлюкали и активно переживали за орка. Леди Хрю, оказывается, обалденно свистит, а графинька за крепким словцом не постоит. Жильена так вообще в пролетарских кругах выросла и художественно поорать мастерица. После того, как рыбьему женишку досталось нейтрализатора, он из аквариума не вылезал. Наверное, хвост отмачивал, с надеждой, что все же отвалится. Не повезло, даже не вылинял. А Жулька на других женишков переключилась. Вот и на моего Шеварчика позарилась. Чем бы ее огреть тяжелым? И леди Редли заодно. А то сидит тут, охает, ручки к груди прикладывает, да глазки закатывает. Ты еще мне в обморок упади. Пока в чувство приводить буду, пару раз головой об землю уроню. Как бы тебя проучить? Угу. Нырнув в недра дамской сумочки, выудила припрятанный недавно огрызочек. Ничего, что подсох немного. Главное, все так же светится, пропитанный моим любимым составом. И плиточка шоколада откуда-то затесалась. Редкое лакомство, с далекой родины прихваченное. Как же это я еще в первый день его не съела? Наверное, завалилась куда-то, а теперь вот попалась в нужный момент. Подсев к леди Редли, изобразила бурную деятельность и участие. Как же? А вдруг леди станет плохо? Я вот уже одну откачала, поддержала в опасный момент. Можно сказать, специалист в этом деле. Не желаете уйти, чтобы не травмировать, так сказать, свою тонкую душевную организацию? Я провожатых живо отыщу. Нельзя вам сильно переживать. Заикой так недолго сделаться. Или начать от страху писаться по ночам, а это, знаете ли, пикантная проблема в будущей семейной жизни. Сама не страдаю, но наслышана. Как? У вас крепкое здоровье? Да что вы говорите, это дело поправимое. Все же нет? Ну и сама напросилась. Сначала хотела припрятать приманку в дамской сумочке леди Редли, благо, в этой ситуации сделать все незаметно мог и младенец. Но оценив пышность юбок и фасон платья красноволосой соперницы, сложила добро в одну из складок ткани, так удачно задрапированную, что она образовывала своеобразный кармашек. «Курлы-курлы, мой маленький!» – позвала я мелкого пакостника, что в царящем вокруг гвалте никто и не услышал. «Теперь твой выход. Надеюсь, ты не подведешь». С чувством полностью исполненного долга вернулась на место и продолжила наблюдение за творящимся на арене безобразием.